Дорогие братья и сестры, сегодня в программе «Душеполезные чтения» для вас прозвучат фрагменты книги архиепископа Тобольского Иоанна Максимовича «Илиотропион». Читает Нина Васильева. Святитель Иоанн Максимович, митрополит Тобольский и Сибирский. Илиотропион, или сообразование человеческой воли с божественной волей. Книга третья. О полезных плодах, пользе человеческой воли, утвердившийся в последовании во всех делах своих воли Божией. Глава 5. Сообразование человеческой воли с божественной есть величайшее добро в жизни. Часть 2. Иуй, вождь израильский, едучи в колеснице, встретился после своего помазывания в цари израильские по повелению пророка Елисея с Ионадавом, идущим к нему навстречу, любезно спросил последнего: «Есть ли сердце твое так искренно с сердцем моим, как мое сердце искренно с тобою?» Ответ Ионадава был «Да». «Подавай же мне руку свою». Ионадав подал руку свою Иую, а тот приподнял его в колесницу и сказал ему: «Поезжай со мною и смотри на мою ревность о Господе». 4 Царств 10:15-16. Как поступил Иуй с Ионадавом, то же самое Христос, Царь мира, сделал для всех нас, грешных. Он сошел в Самарию, которая буквально означает «поле, усеянное или засоренное тернием и волчицами». Для того пришел, чтобы искоренить весь нечестивый род Ахавов и служителей Вааловых, то есть гордость, распутную жизнь, идолослужение и всякий род греха. Христос нашел здесь Ионадава, доброй воли человека, и спросил его: «Так ли твое сердце право, как мое сердце право с твоим сердцем? И если твое сердце таково, как мое, то дай мне руку, садись в мою колесницу и продолжай жизненный путь со мною, то есть подражай мне в самоотвержении, в подчинении собственной воле, воле Божией. Отче, о, если бы ты так благоволил пронесть чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя будет». Евангелие от Луки 22:42. Такому доброму человеку всегда Христос Бог протягивает свою правую руку, руку благодати своей, возводит его на колесницу свою, на высоту своего самоотвержения и говорит ему: «Иди со мною, моим путем, я поведу тебя путем креста, это истинный, прямой путь, ведущий в жизнь вечную. Не ужасайся, возле меня сидишь, не позволю упасть тебе, но этой дорогой введу тебя в Царство Небесное. Иди со мною, чтоб всегда мог быть со мною и никогда бы не мог удалиться от меня. Благонадежно и безбедно это водительство Божие в мире. Праведный Иов не боялся его, но молил Бога о неспослании ему терпения против спорящих с ним и желающих непременно уличить его в том, что он не без вины, но за грехи свои страдает, говоря к Богу: «Заступись, поручись сам за меня перед собою, иначе кто поручится за меня? Ибо ты закрыл сердце их от разумения истины, и поэтому не дашь им восторжествовать надо мною». Иов 17, с 1 по 4 стих. «Как бы так, — говорил он Богу, — удержи меня при себе, и тогда пусть руки всех поднимутся против меня, останусь я невредим, если и тысячи ударов посыплются на меня. Покрываемый твоею десницею, я пребуду невредим». Когда человек вступит на колесницу, управляемую волей Христа Бога нашего, он удобно войдет в число друзей Христовых или еще выше зачислится в круг близкого родства Иисуса Христа по собственному его изречению: «Кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот мне брат и сестра и мать». Матфей 12:50. При этом благоразумно возглашает святой Ефимий: «Дивная сила исполнения воли Божией. Она сообщает повинующимся беспрекословно Божию повелению свойства выше человеческого творить их ближайшими родственниками Христовыми. Истинно, величайшее в жизни это добро есть соединение собственной воли с хотением воли божественной. Святой муж имел обыкновение говорить: «Чего ты желаешь, то самое есть твое «я», твое существо, твоя личность. Ибо воля наша, присоединившаяся искренно-сердечно к божественной воле, так сильна, что превращает всего человека, то есть его чувства, его пожелания, действия, в существо чистое, невинное, добродетельное. Одним словом, чего мы сильно и сознательно желаем, тем и действительно становимся в душе своей. Никто не желает быть серьезно и сердечно смиренным, послушливым или щедрым, если он на деле не таков. Он притворяется только желающим быть таковым. Истинное хотение обнаруживается делом, что «хощеши се еси», по выражению автора. Тот же святой муж присовокупляет: «Если силы твои недостаточны для совершения великих дел или пожертвований для неимущих, то, по крайней мере, имей величайшее намерение и желание неограниченное к тому. Ты неимущий бедняк, однако ж можешь иметь богатое сердце, которое, если бы имело, охотно и щедро наделяло бы неимущих. Ты имеешь недостаточные силы и средства, но можешь так расположить и посвятить себя на жертву Богу и для добра ближним, как бы имел ты в самом себе тысячу душ, а на теле тысячу голов, и все это не отрекся бы положить за Христа и веру в Него». Если ты считаешь себя озлобленным другими людьми и несчастным, предавай себя во всем волю Божию, говоря: «Да будет воля Твоя надо мною, о Боже мой!» И достигнешь величайшего благополучия. Действительно, тот несчастен и весьма беден, кто не может сам собой управлять, о котором спорят между собой многоразличные мирские злобы, кому он из них принадлежит, подобно тому, как греческие города спорили между собою о Гомере, в котором из них родился Гомер, ибо такой непостоянный, слабой верою в Бога человек подвергает себя всегда порабощению многоразличным мерзким страстям и порокам. Иногда высокоумию, высокомерию, опять любостяжанию, сребролюбию или гневливости, безумной раздражительности против кого-либо или зависти, иногда пьянству, иногда распутству, нечистоте плотской, и едва ли когда-нибудь принадлежит он самому себя, тем более Богу, то есть никогда не думает о бессмертной душе своей и о Боге, ибо никогда не владеет собою. Об Ираклии, византийском императоре, выразился воспевавший его поэт: «Вся под ноги покоривши, блуду и гневу себя поработил». Конец цитаты. О таком человеке справедливо можно сказать, хотя он и всего много имеет, но себя самого потерял. Он не принадлежит себе, но является рабом денег, вредных похотей и многих других злых дел. О, сколько лучше муж долготерпеливый, нежели храбрый и владеющий собою лучше завоевателя города. Притчи 16:32. Если хочешь все покорить себе, сам прежде покорись воле Божией. Тогда много сделаешь доброго, когда тобою самим управлять будет воля Божия. Часть третья. Всемилостивый Бог имеет в каждом веке между людьми своих избранных и близких друзей, которых предназначает он к свершению великих дел своих, открывает им свои многие возвышенные и глубокие тайны и невидимо присутствует в их добрых нравах и поступках, наставляя и вразумляя их внутренне в сердце и просвещая в уме. Между этими избранниками Божиими одни первого, так сказать, призвания, другие второго, иные третьего, то есть, говоря иными словами, одни первой степени, другие второй степени, третьи третьей степени, по мере внутреннего приближения их к Богу и Божие к ним благоволение и предназначение их к совершению дел Божиих. Всех таковых называем мы святыми Божиими. По изречению мудрого Сенеки, между добрыми мужами и Богом дружба существует, соединяющая их добродетелью. Я сказал «дружба»? Нет, это выражение слишком слабо. Правильнее сказать «это духовное единение с Богом». Подобное брачному союзу мужа и жены – это союз Христа с членами Его Церкви. Ефесянам 5:20-33. Ибо по деяниям своим добрый человек отличается от Бога только временем, пространством и могуществом. Он есть Божий ученик и ревнивый подражатель Его, ибо все мы христиане или уже являемся в действительности истинным Божьим порождением, или только еще в возможности». Эпиктет, один из добродетельнейших стоиков, жил от 50 по 117 год по Рождеству Христову, занимался исключительно изъяснением нравственных истин, домогаясь терпением и воздержанием до полной независимости духа от внешнего мира и от неестественного самоумерщвления. В его учении и в самой действительной жизни веет христианский дух кротости и терпимости. В поучении всем людям говорил: «Если бы кесарь-царь принял тебя в свое родство и возвысил бы тебя, тогда кто не устрашился бы твоего лица? Теперь же, когда ты стал сыном Божиим, то не уважаешь себя и своего высокого достоинства, попирая оное неразумным скотским побуждением, влечениями греховными. Воистину, многоуважаемый старец, мы — род святый, род Божий». Деяния 17:29. «И сыны Всевышнего все, но только по сообщению нам сего милостью Божией, по благодати Его, и если не желаем лишиться сего дара, должны сохранять его святостью своей жизни. Первой же степенью к богоугодной жизни и святости служит совершенное предание всего себя в волю Божию, в ее распоряжение. На высшей же степени святой жизни вступают те, которые глубже постигают высоту и силу воли Божией и Божьих непостижимых планов и всемогущества в мироуправлении. Поэтому блаженный апостол Павел, желая, чтобы последователи его восходили постепенно на такую высоту богопознания, пишет им: «Не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном». Колоссянам 1:9. Он не довольствуется тем, чтобы его ученики только знали волю Божью, но желает, чтобы они достигли высших степеней сего познания, всей полноты его. Хочет со всем усердием, чтобы они глубже вникали, входили в дела и распоряжение Божие. Святой Павел хорошо знал, что если бы он умолил Бога об этом благе для учеников своих, то они отлично и без затруднений успели бы во всякой добродетели. Как было бы хорошо и справедливо, если бы человеку всегда нравилось то, что благоугодно Богу от века. Древние римляне, язычники, обыкновенно на прошениях, подаваемых ими кесарю, подписывались из лести «Божеству и величеству твоему, преданный Н.Н.». Язычники делали это из одной лести и человекоугодия, но нам, христианам, когда молимся пред всемогущим Богом о прощении своих грехов и о помощи во всех своих нуждах, тем более должно оказывать знаки смиреннейшего прошения не из лести уже, но по глубокому сознанию своей греховности и ради истинного величества Творца Вселенной и Господа, говоря: «Господи Боже мой, я недостойно раб Твой, создание рук Твоих, всесмиренно предаю всего себя всемогуществу Твоему, величеству и дарованную Тобою мне свободную волю, с любовью подчиняю Твоей премудрой и всесвятой воле, ибо сознаю, что только смиренное повиновение Твоей всесвятейшей воле составляет совершенство жизни человеческой и есть истинное небо вне видимого неба». Глава 6. Сообразность воли человеческой с божественной волей есть небо вне неба, есть истинное блаженство жизни. Блажен ты, и добро тебе будет. Псалом 127:2. Кто достигнул этого блаженства, то есть совершенной сообразности поступков своих с волей Божией, кто все, что не случается с ним, доброхотно принимает как бы от руки Господней, тот представляет собой образ истинного блаженства еще в этом мире, в настоящей временной жизни. О, блажен ты, человек, и добро тебе! Ты наслаждаешься и будешь наслаждаться такой радостью, таким весельем, которое едва ли кому известно из людей мира сего, не отвергшихся от самолюбия и от своей воли. Означенное блаженство предоставлено для избранных, соединяемых с Богом искренним самоотвержением и истинной деятельной любовью к Богу и ближним. «Блажен еси, и добро тебе будет». Всем известно изречение святого Павла: «Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей». Римлянам 14:17-18. Как в жизни небесной нет никаких катастроф, перемен счастья или лишений его, нет, так сказать, ни одного вчера или сегодня, не похожих для жизни друг на друга, но есть там непрестающее, всегда единое себе подобное течение вечной сладости небесной, которое неизменно, постоянно, всеобъемлюще и всецело, как сказано в Псалме 89, стих 2, «Тысячи лет пред очами твоими, как день вчерашний, когда он минул». Подобным образом и удостоившейся милости Божией совершенно подчинить свою волю божественной воле никогда неизменно в своем духе. Случается ли им что-либо печальное, возмущающее душу? Они благоразумным рассуждением успокаивают себя. Все их услаждение, вся их утеха заключается в Божьем благоволении к ним. Оно удаляет от них всякое смущение, всякую скорбь, причиняемые им людьми. Хотя, опять же, те же скорби повторяются и причиняются теми же людьми, или же по каким-либо другим причинам нередко с каждым днем и умножаются. Но преданность их воле Божью производит в душе их до того сладкое умиротворение и спокойствие, что они, будучи твердо уверены в том, что все бывающее бывает или по воле Божией, или по допущению Божию, считают самые бедствия и печали как зависящие от воли Божией и служащие или для их исправления, или для достижения ими большего добра, частного или общего, приносят им собою радость. Ими, ибо в самих теснотах и скорбях они видят волю Божию и становятся благонадежнейшими о своем спасении, более, чем когда находились в благополучии. Но и тогда, когда они наслаждаются миром душевным, спокойствием, они уверены, что действительно ничто не может повредить им, ибо надеющийся на Господа, как гора Сион, не колеблется, пребывает вечно. Исаия 124:1.